Приветствуем вас на нашем канале. Снова у нас видео, значит, разборов. И начинаем с боевой обстановки. Сейчас на украинских телеграм-каналах было написано «Бахмут усё». Усё непонятно, усё у них, или они там пытаются усё контратаковать, еще что-то. Вот. Но пока никакой точной информации оттуда нету. Что там была попытка контратаки, либо выход противника из Бахмута, да. Но на остальных участках фронта у нас было ожирение. Сейчас Даня нам расскажет. Да, приветствую, господа. Ну, по Бахмуту там наши источники говорят о том, что Вагнера продвинулись глубже, там пару кварталов вроде бы как отжали. Вот. Поэтому насчет украинского контрнаступления на этом направлении, если бы там оно реально было, а там им для контрнаступления, наверное, нужны очень большие силы. Если бы эта попытка была, то это было бы очень громко. Я думаю, у нас бы было много и картинок, и всего остального. Поэтому я думаю, что никаких попыток контрнаступать там со стороны ВСУ не было на данный момент. Ну, я с тобой немного не соглашусь, потому что было недавно видео аналитика ЧВК «Вагнер», который заявлял о том, что на бахмутском направлении сосредоточена группировка около 80 тысяч человек, это по их информации, и Бахмут усё появилось только сейчас, поэтому мы просто не имеем информации. Да? На момент усё, до усё было все спокойно, но так как усё написали, мы пока не можем расшифровать, что это такое. Я немножко о другом. Там насчет 80 тысяч количества личного состава ВСУ, это не в смысле там, что там Бахмут, да, это вот, грубо говоря, там окраины, то есть там Часовьяр, Константиновка, там вплоть до Дружковка, Краматорск, вот вся эта территория, да, грубо говоря, все это направление. Сосредоточено. Да, и я об этом и говорю. Если бы была попытка контрнаступления, то это бы им бы пришлось вот так масштабно и идти. И это было бы очень громко, и это было бы уже везде. Если это, к примеру, действительно началось 5 минут назад или 10 минут назад до записи видео, то понятно, мы пока как бы не в курсе. Вот, поэтому, да. Насчет других направлений, но вчера вечером там на запорожском направлении противник предпринимал попытки то ли разведки боем, то ли просто каких-то вылазок и получили по шее. Также были попытки на донецком направлении. Вот. Но сегодня относительно на донецком направлении, вот сегодня тихо. Но вчера на Угледаре противник попытался прорвать нашу оборону достаточно крупными силами. То есть там шла пехота, усиленная бронетехника, и там были и танки, и БМП. Но наша авиация пришла на помощь, и, в принципе, противник понес потери. Но глобально на этом направлении, конечно, нас поддавили. То есть те позиции, которые мы держали непосредственно впритык к Угледару, мы их, конечно же, вот оставили и оттянулись немножко назад. Этот процесс продолжается, ну, не сильно, как бы, но по объективным причинам. Во-первых, да, изначально мы как бы с тобой обсуждали еще отдельно, да, когда началась операция еще осенью по Угледару, что, но мы как бы не профессионалы, мы не заканчивали там академии каких-то и тому подобное. Нет, я с тобой опять не соглашусь. Ты говоришь, мы не профессионалы, мы не заканчивали академии. Мы профессионалы, мы просто не заканчивали академии. Понимаешь, вот так надо ставить вопрос. Потому что есть такие профессионалы, которые заканчивали академии, с которыми мы еще поспорить можем. Понимаешь? Ну да, в принципе, я просто хочу быть скромнее, ты вот как обычно. Я тоже был всегда скромнее, но Владлен всегда говорил, что он военный гений, понимаешь, и был во многом прав. Ну согласен. Да, просто там изначально это немножко мероприятие было авантюрное, потому что Угледар находится на возвышенности, и идти по низменности через Павловку, потом дальше, идти вот снизу вверх, причем с недостаточными силами, без надлежащей подготовки и без уничтожения этих домов девятиэтажных, которые там находятся, которые до сих пор там стоят, откуда противник работает по нашим подразделениям, это, на мой взгляд, ну, странно достаточно. Потому что были, я общался с командирами, в том числе подразделения, где у меня много друзей, это наше легендарное подразделение БТФ «Каскад». И там у ребят как бы были предложения немножко другие, то есть зайти с другой стороны, более западнее, где можно было прорвать фронт просто и выйти на оперативные просторы и просто взять в осаду этот угли. Да, да они там сами свалили бы как бы оттуда. Плюс там были еще некоторые предложения, там есть некоторые возвышенности ближе к Великой Новоселке, то есть можно было собрать больше сил и ближе к Великой Новоселке попытаться прорвать фронт и потом вот всю эту территорию постараться отрезать, в том числе на которой находится Угледар, то есть территорию, которая находится восточнее Великой Новоселки. Но командование решило, как решило, да, вот, результаты, в принципе, понятны, и то, что сейчас нашим ребятам приходится там тяжело и даже местами приходится отодвигаться по объективным причинам, потому что, грубо говоря, находиться у подножья горы, откуда тебе постоянно на голову летят камни, ну, это нерационально. Вот. Ну, как говорится, жираф большой, ему виднее, да, особенно если у него лампасы и генеральские звезды, поэтому... Вот. На других направлениях, вот на Авдеевском направлении сегодня достаточно тихо, вот. Ну и на остальных как бы тоже. Ну, позиционные бои и арт-дуэли, это понятно. Локальные стычки. Да, да, да. Ну, сегодня приезжал, нет, не сегодня, пардон, сегодня появились кадры, да, как вчера приезжал верховный главнокомандующий, облетал фронт, да, посетил, значит, несколько штабов, да, где встретил его Лапин, встретил Теплинский, да, то есть мы видим, что верховный главнокомандующий лично контролирует подготовку к возможному предстоящему наступлению, да, и нам это очень, мы этому очень рады, что это у первого лица государства на контроле, да, поэтому я думаю, что все прекрасно понимают и занимаются своими делами. Но также, да, что нас может не тревожить, а если раньше какие-то смешные чувачки заявляют о контрнаступлениях или о наступлениях, да, то мы можем к этому относиться, скажем так, немножко со смехом, да. Но вчера появились комментарии от, значит, Буданова, да, который возглавляет Главное управление разведки. А мы знаем, что этот парень не промах. Нам просто интересно, если противник в открытую заявляет, что мы пойдем в Крым, да, и тут можно сказать, что, возможно, это какой-то либо... ну, знаешь, какая-то игра, да, а наступление будет на другом направлении, да. И если мы, допустим, предположим, что наступление будет на направлении Белгород, Курск, там, на Москву пойдут, да, то хотел бы вот этот момент обсудить, насколько он реален, да. Мы вот ездим по нашей необъятной стране, там, периодически, да, и вот, значит, с одним моим другом вчера буквально мы ехали по одной, значит, из областей, да, вот поля, и у нас как бы завели мы разговор о том, что ты представляешь, говорит, вот сейчас бы сюда заехали бы там вот наши оппоненты, да, вот на танках все заехали там 200-300 километров вот вглубь нашей родины, да, и он говорит, ну и представь, что потом они делать здесь будут, да, и ты прекрасно понимаешь, наш рывок 24 февраля, да, когда пошли танки, там, техника и так далее, и потом приходилось какую-то технику бросать, потому что ее не было даже возможности заправлять, да, то есть машина остановилась, из нее люди покидали ее просто, и ты думаешь, ну, хорошо, если Белгород, это было бы логично, потому что там всего 30 километров, да, то дальше, ну, хорошо, заехали вы дальше, там, помахали флагами, поорали там еще, а дальше потом что, какой выход из этого, да, и также... И мне кажется, так же и с Крымом, да, если хорошо, если даже воткнулись в перешеек, там даже прорвались, предположим, куда-то там вышли на какой-то оперативный простор, а дальше логистика, где авиация будет бомбить это все, и как это дальше будет все развиваться. Вот ты что думаешь по этому поводу? Насколько это будет реально, да? Ну, смотри, мое мнение, что самое правильное направление для удара, для основного удара, с точки зрения именно военно-политической, это было бы, вот, допустим, Белгород, Курск, да. То есть это с точки зрения удара, это было бы правильно, потому что этот участок фронта, а это тоже участок фронта, он у нас, насколько я понимаю, я знать этого не могу, но насколько я понимаю, он самый, наверное, по сравнению с югами и с Донбассом, то этот участок фронта самый, наверное, непуганный, да, и самый незащищенный. Повторюсь, по сравнению с югами и Донбассом. Но есть одно но. Но это то, что решение принимают американцы. Конечно же, американцы не боятся перехода красных линий. А, объясню, почему это правильный ход был. То есть, вот представь, они заходят, допустим, в Белгородскую, Курскую область, да, то есть они прорывают линию фронта, выходят на оперативные просторы. На секунду, ну просто смысл наступать туда, куда, где тебя ждут, да, поэтому ты можешь идти туда, где... Да, сейчас к этому, да, вернемся. И как я это себе вижу, вот допустим, они заходят, они там, им не надо штурмовать города, там еще что-то, они просто могут зайти, где им удобно, да, или в города, где силовиков нет, да, ну, армии, как бы, да, где никто не может дать отпор и сжечь технику в городе. Вот, взять под контроль, а потом уже вести переговоры по поводу обмена территорий, да, ну, логично, но может такое быть. Не, но я об этом пост писал еще в прошлом году, что самый такой вариант, где можно было бы поддавить на нас, да, это одним из больших таких кулаков войти в Белгород, да, и там уже завязаться в этих боях и, соответственно, вызвать такой резонанс уже был бы на международном уровне. Демонстративно мучать местное население, да, там издеваться над местными, демонстративно записывать это на видео, якобы случайно или еще как-то, вот эти все зверства, и чем жестче это будет, тем лучше, тем больше будет давление, да, чтобы, допустим, Россия отдаст новые территории в обмен вот на старые, грубо говоря, да. Но есть одно важное но, на мой взгляд, это американцы. Американцы, по моему субъективному мнению, пока что этого не позволят. Не потому, что они там боятся, там каких-то аналогов нет, или красных линий, или еще чего-то там. Они боятся, что вот такое потрясение всколыхнет не только наше общество в позитивном смысле, что мы мобилизуемся максимально быстро, да, всей толпой, всей страной, а в первую очередь это всколыхнет наши элиты военно-политические, потому что, как мы понимаем с тобой, это наше субъективное мнение, почему я говорю за тебя наши, потому что мы с тобой это иногда обсуждаем, да, что у нас некоторые представители элит, и эти некоторые, да, причем военно-политических элит, не только гражданских, да, просто политических, а еще и военных, некоторые до сих пор просто сидят в теплых ваннах, как бы, и у них все нормально. Они мыслят как критериум 41-го года, мы там вообще в окружении, там под Киевом наша армия 600-тысячная. Ну, даже не в теплых ваннах, они просто работают с 9 до 6, понимаешь? Да. Ты не можешь выиграть войну, да, если ты работаешь с 9 до 6. Ты должен, да, воевать, да, 24/7. И при этом они работают, многие не напрягаясь, и мы это видим, да. Некоторые работают не напрягаясь в погонах, и причем они занимают некоторые позиции, связанные с новыми военными технологиями, да, а им уже далеко за 70, к примеру, там, и тому подобное. Понимаешь, то есть они физически уже не могут работать, они уже не могут не спать на работе, понимаешь, ну, возраст. Они держатся за свои места, у них вот эти лампасы уже там просто, они замасленные, бля, они держатся, бля. Вот. И получается так, что когда вот если это произойдет, американцы, они только понимают эти моменты, и это всколыхнет общество, всколыхнет элиты, и там этих дедушек начнут будить и говорить: так, все, иди там с внуками играйся, все, сейчас придут другие люди, ну, молодые, энергичные, которые способны учиться новому, да, поскольку современная война, и которые смогут, которые способны брать ответственность, они боятся за какую-то фигню, там, пенсию недополучить или еще что-то. Вот. Американцы это понимают. Я уверен, что то, как все происходит, американцев устраивает. Медленно, не спеша, в затяжку, да, вот, вот это мое субъективное мнение. Поэтому мне кажется, если бы не американцы, то, скорее всего, они пошли бы вот как раз на Белгород и вот Курскую область. Мы будем смотреть, потому что еще не факт. Почему? Потому что, я же тебе говорю, когда, допустим, я могу, там, знаешь, может там кто угодно что рассказывать, там, да, какие-то смешные люди могут говорить. Ну, когда тебе говорит, там, допустим, комментарий оставляет начальник главного управления разведки, да, и говорит: мы будем в Крыму. Ты понимаешь, блин, тот человек на этом уровне, да, он должен мониторить каждое свое слово, да. Он говорит, конечно, как бы: я не буду раскрывать ничего для врага, но мы будем в Крыму. Ну, подожди, ты, получается, ты говоришь, я ничего не буду говорить, и тут же ты говоришь, что мы пойдем на Крым, да? Да, это как раз-таки они заявляют и говорят, и предыдущие свои наступления анонсировали, да, они это делают в рамках психологической борьбы с нами, воздействия. То есть они нас запугивают. Ну, это объективно. Они говорят: вот мы пойдем на этом направлении, вот всех, кто там, мы вас убьем. Вот это за, одновременно с этим они начинают работать на этом направлении другими способами, которые мы с тобой неоднократно обсуждали, да? То есть там угрозы, там родственникам, еще как-то. То есть они комплексно. И вот такие громкие заявления, которые попадают везде в СМИ, с такой хмылкой: да, мы там, вот, ну, видите, мы там... То есть вот эта уверенность, она по их замыслу должна наших бойцов, офицеров на этом направлении, ну, немножко напрягать, да? А когда, смотри, плюс они уже несколько недель на разных участках фронта проводят радиоигру. Они там начинают так: так, все, утром на рассвете выходим в наступление, значит, 2 часа ночи начинает артподготовка, значит, все там готовность там номер 0, блин, там все. И наши такие перехватывают: так, все, хохлы в наступление, фух. Вася, просыпайся, Вася за пулемет, все, купишь дом. И так каждый день, 2-3 недели, да? Листовки разбрасывали, да. Да, и много других воздействий в комплексе, оно может сработать, понимаешь? Люди от этого устают. Поэтому здесь этот момент может быть. А тут теперь представь, они начинают херячить, если у них получается прорваться к Азовскому морю и закрепиться хоть на какое-то время, они попытаются уничтожить Крымский мост, они попытаются уничтожить логистику на этом перешейке, да, у них есть сейчас и авиабомбы управляемые и тому подобное. Одновременно с этим они надводные беспилотники запустят по разным портам, в первую очередь, я думаю, гражданским портам. То есть военные уже ждут эти беспилотники, да, а гражданские нет. А панику в Крыму вызвать, чтобы люди поняли, что они уже живут на острове. И начали там вот эти пробки на дорогах, кто-то куда-то пытается выехать, кто-то вплавь пойти. Это все влияет и на боевую готовность отражать агрессию, понимаешь? Потому что логистика армейская нарушается, много чего еще нарушается, там у всех семьи, понимаешь? Поэтому вот эти все заявления, и это все в рамках вот этого всего. Поэтому они рассчитывают на успех, и они готовят площадку для этого успеха, понимаешь? Поэтому здесь то, что они заявляют, это не факт, что они хотят нас обмануть и пойти в другом направлении. Нужно рассматривать все версии, и что могут пойти в другом направлении. Они в любом случае могут пойти в другом направлении. Они могут накапливаться сейчас на югах, а потом за 2 дня они быть уже вот на северном направлении и там пытаться прорваться. Наша разведка это увидит, но перебросить войска вот по вот внешней стороне этой подковы, да, вот в конфигурации нашего фронта, они просто не успеют. Поэтому они и так в преимуществе, они и так могут маневрировать внутри очень как бы намного эффективнее нас. Ну понятно, значит, Будонов нас дурит. Воздействует. Да, да, пытается. Ну, все, мы, в принципе, тут, я думаю, разобрались, да, что у нас, как могут развиваться события. Но, в принципе, я примерно год назад я говорил о том, что противник может легко войти в Белгород. Поэтому я, несмотря на то, что все, скажем так, заявления направлены именно на юге, да, или там Запорожская область, там, да, Мелитополь, я Белгород еще не, скажем так, со счетов не списываю. Потому что мне кажется... Нет, нужно, конечно, нужно рассматривать однозначно. Может произойти какое-то нестандартное решение. Ну, да, и мы видим, что, в принципе, по маневрам, которые были на Харьковском направлении, да, в прошлом году, в принципе, противник готов на нестандартные какие-то моменты, да, также да. Информационные сбросы и так далее. Поэтому тут надо держать ухо востро. Я думаю, что для этого верховный главнокомандующий и облетал, собственно говоря, все эти территории, на которых может осуществляться попытка прорыва. Да. Да, так, при этом приятный момент, да, то есть он прилетел, во-первых, это понятно, зоны боевых действий, это опасные зоны, да, он снова подтвердил свое присутствие и готовность идти до конца, рисковать своей жизнью, как и наши бойцы. При этом он пожал руку крутым генералам, но вот Теплинского и о Теплинском я знаю многое. Очень многое, и он просто красавчик. При этом он очень современный генерал, он связан, он понимает современные технологии, он пользуется разными гаджетами и тому подобное. Про Лапина я знаю меньше, но, наверное, ты больше знаешь. С Лапином мы лично знакомы были, поэтому... Да, вы же приезжали с Владленом. Да, мне было интересно, я сидел в штабе, смотрел, как управляется, значит, войсками. Поэтому я скажу, что тоже, да, человек, скажем, ну, мы на него рассчитываем. Мы рассчитываем, да, на этих людей, которые могут сдюжить, скажем так. Потому что, в принципе, противник готовился, техники достаточно. Вот хотел бы, кстати, затронуть один момент такой, да, что сейчас разгоняются, значит, в СМИ, что опять, и не только в СМИ, а в некоторых телеграм-каналах, что вчера были уничтожены первые Брэдли под Угледаром. В основном все Брэдли эти путают СМ-113 с броневиком. И, как мы видим, практически на всех направлениях еще их используют. Именно М-113, да, перебрасывают противника. Мне кажется, что Брэдли еще не используют. Они готовятся для основного удара. Вот Брэдли появится на картине, значит, на театре на военном тогда, когда мы увидим леопарды, когда мы увидим Абрамсы, да, Челленджеры, да. И с ними же и будут Брэдли. Я больше чем уверен, Брэдли еще никто в бой не кинул. Ну, это чисто мое, как бы, скажем так, интуиция мне подсказывает. Видишь, у Брэдли система управления боем, она лучше, чем у этих М113, по-моему, да? Да, поэтому М113 вообще старая машина, да. Да, их как бы готовят вот как раз таки, где будет основной прорыв, вот там будут вот эти все, их там соберут все. Ну, Брэдли, к примеру, и я уверен, что начнется наступление в темное время суток, ночью. То есть ночная подготовка не на рассвете, а ночью они пойдут, потому что и там челленджеры с леопардами. Везде есть ночное видение, везде есть. Да, тепловизоры. Брэдли может вообще на дистанции 900 метров попасть в голову. То есть это как снайперская винтовка, по сути, да. Вот, поэтому это опасное оружие, нельзя его недооценивать. Поэтому да, они его берегут, я думаю, вот как раз, чтобы сюрприз был. Ну, я хочу, скажем так, внести такую легкую позитивную нотку. Мне вот сбрасывали вчера бойцы из одного из подразделений, да, что они проводят испытания, значит, нашего аналога стугни. То есть ставят на треногу и уже, значит, с кейса стреляют и попадают довольно-таки точно. Так что если у нас появятся такие вещи, которые уже оснащены ночными прицелами, тепловизорами, и пульт вынесен, значит, от самого ракеты, то это может, значит, с нашим противником сыграть злую шутку, скажем так. Да? Да, и, кстати, у нас начали появляться специальные, так сказать, боеприпасы. Я не хочу их называть, мало ли, может, какая-то военная тайна будет, которые могут сбрасывать и квадрокоптеры, и другие, так сказать, приспособления для отстрела этих боеприпасов небольших. И они способны прожигать броню Брэдли, в том то числе. То есть это поэтому... уже... Боеприпас, который производится, я так понимаю, это не самодельный. Начали производить. То есть это, подожди, но... то есть это не кулибины. Не-не-не, это вот именно ну, слава богу, наши вопли снизу вверх были услышаны, что нам нужен штат боеприпас. Это небольшие боеприпасы. Да, в ВОГах 17-х нам нужен штатный боеприпас. Взял, взвел, прикрепил, сбросил. Но он за счет своего размера, он удобен для сброса с беспилотника, но там момент такой, что он осколочно-кумулятивный, то есть там осколочно-фугасно-кумулятивный, что-то такое. То есть он может прожигать нормальную броню. Вот, может быть, не танка, но... Во всяком случае, БТР, ну, да, БМП да, будут выводить из строя. Давай дальше пошли, а то мы уже тут наступление с тобой на полчаса растянули. Так, фейки против ЧВК «Вагнер», да, вот вчера очень там серьезные были вбросы, вот эти вот там странный человек, который говорил о том, как они убивали детей, там... И ели их. Да. Вот сегодня, да, появилось у нас видео, где он опровергал и говорил о том, что его шантажировали, вот, что его заставили это говорить под предлогом того, если он не скажет, то будет опубликовано видео, как его на зоне насилуют. И в итоге, ну, опять же, этому можно не верить, да, может, его кто-то нашел, там, приставил ствол к голове или еще кто-то, да, и сказал, говори сейчас это, и он вроде как надиктовал, да, хотя его слова подтвердил Евгений Викторович, кроме того, он сказал, что есть целая сетка агентурная, которая на западные спецслужбы работает, да, и эта сетка находится и в администрациях колоний некоторых, и среди зэков. И вот такими методами они пытаются дискредитировать Россию и органы государственные. И тут, ну, тоже не поверить, сказать, что а где же фактаж, да? Вот, то есть ссылаться на слова человека, который вчера обвинял, а сегодня опровергает, ну, это тоже, как бы, да. И тут ГУЛАГу нет, да, выкладывает видео как раз, где этого человека носит. Вот как вместе, да, то есть вот он признался, что его шантажировали и заставили это говорить, потому что угрожали этим видео. Вот это видео появляется, вот тот такой, ну, ладно, вот тогда опубликуем, да. То есть они сами подтвердили то, что они же занимаются шантажом и вот записывают такие фейки. Сами себя это просто этнические идиоты. Дискредитировали сами себя. Да, и, ну, в принципе, справедливость восторжествовала, это как бы ну, нормально. Собственно говоря, как мы вчера с тобой говорили, что пони никто не насиловал, хоббитов не пытал, эльфов не ели, поэтому все это очередная хрень, короче говоря. Можно даже дальше не продолжать, просто ну, поставим, как этот самый, знаешь, источник ГУЛАГу.нет, ставим галочку, да, под вопросом. У них все, ну, весь конверт под вопросом. Да, давай дальше. Да, что еще насчет источников, да, вражеских. Вот сегодня публикация была на популярных хакерских каналах Джокер ДНР, Берегини, Немезида, где были списки каналов, которые замаскированы под наши каналы, наподобие там операция Z. Вот. А на самом деле они ведутся украинскими спецслужбами и рассчитаны на то есть они ведутся как наши, да, то есть там, там Зеленский мудак, там Россия вперед, мачиха хлоп, там и так далее, да. То есть они завоевывают доверие аудитории, а потом, ну как мы с тобой ранее обсуждали, как они действуют, потом в определенный момент они нужный тезис вбрасывают, что там, к примеру, команда приходит, и все эти каналы начинают, ребята, блин, если не мы, то больше никто, да, мы должны менять, нас предали, выходим на улицу, там, еще там что-то, да. То есть, ну, в принципе, кому интересно, более подробно там это все можно посмотреть на этих каналах. Потом приятная новость, то, что закон об ополченцах, да, ты у себя на канале публиковал. Расскажешь? Да. Ну, просто пришла новость о том, что, значит, внесли там какие-то поправки, приняли законы новые о том, что все, кто воевал на Донбассе, теперь ветераны боевых действий. Ну, это было с 12 мая 14-го, по-моему. Я просто так особо эти новости не люблю, потому что я уже был в каком в 99-м, 2000-м стал ветераном, поэтому у меня просто, когда вот какая-то новость приходит, знаешь, там, участников Сирии причислили к ветеранам боевых действий, я, знаешь, там, ну, подтвердил второй раз, там, потом, сейчас ветеранами стали участники ДНР, ЛНР, да, 2014, ну, трижды ветеран уже, знаешь, потом, да, СВО, участники СВО приняты тоже ветеранами, ты, ну, раз, еще раз, да, да, просто, знаешь, как в компьютерной игре, просто там, ну, эти, знаешь, там лычки растут, одна, две, три, четыре, так, поэтому, ну, вот приятная новость для тех ребят, которые были, скажем так, не оценены государством, да, во всяком случае, они теперь получат официальный статус у ветеранов. Да. Если да. ты раньше говорил, я доброволец, там еще что-то там, да, бу-му, хрю, там я воевал, там вот фотка, посмотрите, фотка, вот я там в Сомали или вот я там еще где-то, а сейчас ты говоришь, все, вот ветеран боевых действий получил в военкомате официальный документ и все. Так что я да. за тех ребят, которых не было этого статуса, я лично очень рад.